Глава 30. Покидать спальню, где так сладко и соблазнительно спал Ярвуд, было трудно. Лис несколько раз возвращалась к кровати с порога своей комнаты, откуда собиралась построить портал в академию, чтобы еще секундочку полюбоваться спящим мужем. И с каждым таким возвращением было все труднее уходить. Хотелось сорвать с себя элегантный утренний туалет, сдернуть с Ярвуда одеяло и зацеловать его всего, от темных прядок на виске до... Нет, так не пойдет. Теперь еще и жарко стало, и надо бы умыться. Но если позволить себе еще одну задержку, она точно уже этим утром никуда не пойдет. Все. Своя спальня, сумочка, записка Яру и портал. На кафедре Элизабет сразу погрузилась в водоворот дел. Множество народу хотело с ней пообщаться, и как с помощницей завкафедрой, и как с экзотически преобразившейся красоткой, и как с внезапно замужней леди, заполучившей одного из самых завидных женихов факультета. Две последние категории людей Лис мягко и ненавязчиво выпроваживала, сопровождая свои слова о занятости обворожительными улыбками или строгими взглядами, в зависимости от того, кто докучал в данный момент, другие преподаватели, ровесники или нахалы с младших курсов. Пару раз ей казалось, что в толпе интересующихся отсвечивает недовольная физиономия ее новой родственницы, и даже мелькнула мысль: «Интересно, что понадобилось Едвиге в академии после выпуска?» «Ах, да! Лорд Арчер, вот ее главный интерес!» И такое разочарование. Очаровательный лорд так и не появился на рабочем месте, а все его дела свалились на Лис. Впрочем, ей-то как раз все нравилось, и вообще было бы чудесное настроение, если бы девушка не помнила постоянно, по какому поводу отсутствует преподаватель и ее собственный муж. Неясная тревога то и дело прорывалась сквозь общую радость бытия и портила все удовольствие от воспоминаний о трогательно спящем Ярвуде, таком расслабленном, таком домашнем. Лис вздохнула и стала расставлять по местам учебные артефакты, на ходу филигранно проверяя их настройки. Надо было перебрать огромную массу приборов, которую первые, вторые и третьи курсы уделали за семестр. Да, хорошо, если половину получится настроить самостоятельно, а все остальные придется сдавать в мастерскую к штатному артефактору Академии. Ой, а ведь еще практика. Надо подготовить все для тех, кто в этом году поведет студентов в поле. Ох-охо, теперь понятно, зачем заведующему кафедры понадобилась личная помощница. Он ведь за все это отвечает. «Прекрасная леди, могу ли я увидеть лорда Арчера?» Окликнули девушку, когда она с коробкой в руках быстрым шагом направлялась в мастерские. Лис притормозила и оглянулась. «Ох ты! Если бы она не была влюблена в собственного мужа, несомненно, ее сердце дрогнуло бы при виде этого мужчины». Широкоплечий, но с удивительно тонкой талией, высокий, стройный блондин обворожительно улыбался, глядя на Элизабет ярко-зелеными глазами из-под четко очерченных бровей в разлет. Все его черты были совершенны, почти как у статуи, и именно это вдруг позволило Лис опомниться. Он был каким-то слишком, просто слишком. «Добрый день, лорд...» Лис улыбнулась и сделала паузу, вежливо позволяя незнакомцу представиться. «Я личная помощница лорда Арчера. Меня зовут Элизабет Грейхард. К сожалению, в данный момент сам лорд в Академии отсутствует. Могу я чем-нибудь вам помочь?» Пришелец пару секунд смотрел на остановившуюся и обернувшуюся лис во все глаза, словно увидел перед собой какое-то невероятное чудо. Он, кажется, даже собственный вопрос забыл. Но очень быстро опомнился, и по его губам скользнула удивительно обаятельная улыбка, разом сделавшая слишком красивую статую живой. «Прекрасная леди, надеюсь, вы простите мне мою невежливость. Клянусь всему виной замешательства, в которое я впал, сраженный вашей несравненной красотой. Простите меня и позвольте представиться. Лорд Рейтон Кроуби, к вашим услугам». Лис немного смутилась. Все же она не привыкла к таким откровенным комплиментам. Но пересилила смущение и снова улыбнулась. «Очень приятно, лорд Кроуби. Так чем я могу быть вам полезна? У вас какие-то вопросы к лорду Арчеру? Вы можете оставить ему записку или же хотите передать на словах?» «О нет, прекрасная леди», — засмеялся мужчина. «У меня нет ничего настолько важного и срочного к вашему руководителю, чтобы обременять вас работой почтальона. Я всего лишь хотел по старой памяти навестить давнего знакомого, а также заказать у него кое-какие расчеты. Видите ли, я совсем недавно купил обширное поместье и хотел бы его перестроить, оплатив полный комплекс пространственных изменений и расширений». Лис поневоле заинтересовалась. «Это же как раз ее специализация и самое любимое дело — все эти филигранные запутанные расчеты пространственных векторов и коэффициентов». Она посмотрела на собеседника уже с гораздо большим любопытством, а он все продолжал рассказывать. «Я очень рассчитывал, что лорд Арчер сразу возьмет мой заказ, прежде он никогда не отказывался от столь интересной задачи. Ну и, естественно, хотел пригласить его в поместье, чтобы сразу сделать обследование и все замеры. Милая леди, вы меня очень обяжете, если подскажете, когда примерно я могу застать своего давнего друга на его рабочем месте». Все, что я могу сказать, это то, что сегодня лорд Арчер вряд ли сможет с вами встретиться», — с сожалением вымолвила лис. «У него срочные дела вне Академии». «Что ж, очень жаль», — вздохнул лорд Кроуби и посмотрел на лис из-под ресниц с некоторым лукавством. «Зато у меня будет легальный предлог посетить это место еще раз и насладиться вашей красотой, леди. Признаться, наверное, это прозвучит поспешно и неприлично, но я буквально сражен». «Хм, мне, конечно, лестно, но вы действительно слишком щедры на комплименты», — вежливо улыбнулась Элизабет всем своим видом, стараясь показать, что не намерена выходить за рамки чисто делового знакомства. «Прошу меня простить, но дела требуют моего присутствия в другом месте. Всего хорошего, лорд Кроуби». «О, простите мою бестактность», — тут же спохватился мужчина. «Конечно, не смею вас задерживать, и все же надеюсь, что это не последняя наша встреча». С этими словами новый знакомый учтиво поклонился лис и отступил с дороги, чем она и воспользовалась, побежав дальше по своим делам. Честно говоря, ей было ужасно любопытно, что там у этого франта за поместье и насколько сложными будут расчеты. Насколько интересными, но даже эта мысль увлекала ее не слишком долго. Во-первых, ей действительно было чем заняться, а во-вторых, когда она через полчаса неслась по этому же коридору обратно на кафедру, ее опять задержали. Точнее, просто преградили дорогу, поймали в объятия и поцеловали, игнорируя присутствие в коридоре зрителей. «Надеюсь, ты еще не обедала? Я специально сбежал, чтобы поесть вместе с тобой», — — улыбнулся жене Ярвуд.